представляет лучших диск-жокеев в России. Встречайте! Леди Вакс. Electronic. Synthetic. Electronic. Download the future. I want you to download the world. 1, 2, 3, 4. Nice. We did. Electronic. Synthetic. Electronic. Download the future. I want you to download the world. 1, 2, 3, 4. Electronic. Download the future. I want you to download the world. 1, 2, 3, 4. Россия. Как уже сказали ребята, с вами сегодня мы. Так что никуда не отключайтесь, потому что вас ждет очень-очень позитивная музыка. Ну и начинаем наш сегодняшний эфир с трека Two Roberts под названием Download the World. Electronic. Download the future. I want you to download the world. 1, 2, 3, 4. Are you nasty, baby? слушаете Рекорд Клаб. С вами все еще я, Леди Векс. И сегодня я, как уже говорила, не одна в гостях. У меня музыкант. А о чем можно поговорить с музыкантами, кроме чем не о музыке? И вот, ребята, перед тем, как вас пригласить в студию, я немного ознакомилась с вашей биографией. И вот, Спектр, у тебя нашла такой факт, что ты единственный первый диджей в России, играющий в стилях Florida Breaks и E-Hop. Не мог бы ты разъяснить, что это такое? Особенно E-Hop, ну и Florida Breaks тоже поподробнее. Вот this. Ну, в общем, E-Hop, по сути, это тот же Booty Breaks, только с американской точки зрения, как бы, подача. Вот, то есть, по большому счету, это тот же хип-хоп R&B, смиксованный просто в брейкс. Вот, ну, а, соответственно, Florida Breaks — это также могут быть ремиксы на трэнс, на хаос, на любой стиль, как бы, и преподнесены соответствующим образом. А можешь назвать пару лейблов, может быть, как, ну, если нас слушают действительно почитатели брейкбита и секут тему где, что, куда, парочку лейблов, где можно ознакомиться с данными стилями? Парочка лейблов, да. Это Yes Mate Records, Digital Records, Bottom End Records, DJ Fix, а также 11-11. Круть, спасибо тебе. И вот тогда сразу же хватаюсь за следующего гостя и засыпаю вопросами. Опять же, готовлюсь к этому эфиру, я прочитала, что ты не только брейксами занимаешься, и как бы пишешь уже достаточно давно, у тебя уже есть, как в биографии написано, полноценные альбомы. О какой музыке идет речь и чё как? На самом деле, я занимался абсолютно разной музыкой, начиная от эмбента, заканчивая чуть ли не вещами в стиле рок, потому что мне всегда было мало одного направления, я никогда не мог зажать себя в рамки, потому что в каждом стиле всегда можно найти какую-то интересную фишку и выразить ее с помощью брейкбита. Хотя бы. Да, вот я, например, опять же прочитала у себя в твоей истории, что брейкс — это стиль, который дает абсолютную свободу выражения музыкальных идей. Да? Так? Абсолютно. Это единственный стиль, который не ограничен ничем, кроме твоей фантазии. Поняли, чуваки? Да-да. Kick up the volume. часов 28 минут в Санкт-Петербурге. И я напоминаю вам, что вы слушаете Рекорд Клаб. С вами я, Леди Векс. И играю для вас на данный момент диджей Спектр. Ну и инфо для Party People. Итак, следующая вечеринка in Битве Трасс состоится 28 февраля. А и хедлайнером данного мероприятия станет девушка из USA. Это ваша тема, чуваки. И, в общем-то, зовут ее диджей Icon. Помимо нее играют Access the Night из Беларуси, город Брест, Квест, Галицин, Лексани, Смол, Севен, Олег Пак, Мара, Лиза, Кул, Жандарм, Олег, Вейв и я, Леди Векс. Ребята, вы посетите нашу пати? Непременно, обязательно. Все, это теперь записано на пленке, так что фигли отмажетесь теперь. Ждем следующую пати in Битве Трасс. уважаемые слушатели Рекорд Клаб. Напоминаю вам, что с вами все еще я, Леди Векс, и продолжает для нас играть DJ Spector. Но помимо этого у нас еще один человек-продюсер-музыкант находится в студии, Viper Spirit. Ну и, конечно же, продолжаю мои вопросы. Кстати, если у вас тоже есть вопросы, шлите их на наш смс-чат 106.3. Я вся во внимании. Ну а пока что начну с того, что хочу узнать я. А то бишь, есть такой лейбл 13 Breaks Records, о котором мы уже говорили. Так, в общем-то, как бы, есть ли что-нибудь новенькое на нем или вообще в вашем исполнении? Конечно, конечно, конечно. Планов очень много. Прошедший год я провел, занимаясь в основном электрохаусом и хип-хопом. И сейчас настал наконец-то тот момент, когда я вернулся к своему любимому звучанию. Это мощный драйвовый брейкс. И на данный момент я практически закончил новый сингл с таким провокационным названием «Фетиш EP». Вот. И где выйдет он? Конечно же, на 13 Breaks. А, я ман. Ну и тогда сразу под эту тему хочу еще одну тему подогнать. А то бишь, ребята, дорогие друзья, голосовали ли вы за кого-либо из наших Russian музыкантов на Breaks Pool Awards? Итак, хочу еще раз повториться, видимо, это последний раз до самих голосований, которые пройдут 26 числа в Лондоне в клубе Фабрик. И напомнить вам то, что нам нужны ваши голоса. А нам это значит как и 13 Breaks Records, так и NBT Trust, и Голицыну Records Soul и так далее. В общем-то, займет у вас эта процедура не более 1-2 минут. Она совершенно бесплатна. Чтобы осуществить это, вам нужно зайти на сайт www.breakspoolawards.com. Yeah. часов 42 минуты в Санкт-Петербурге. И напоминаю вам, что все-таки тут еще я, Леди Векс, и не одна с гостями. Трек-лист к нашему сегодняшнему эфиру вы можете скачать на сайте www.ibwc.info. Большое-большое спасибо всем, кто был вместе с нами на протяжении последнего часа, кто слушал наш микс. Трек-лист, который вы можете найти на сайте www.ibwc.info. А какие у вас есть сайты, где можно найти про вас какую-либо информацию? Ну, во-первых, это официальная страница label13breaks на MySpace. Это www.myspace.com/13breaks. Вот, а также страницы на промо-диджи ВКонтакте, но думаю, это не составит труда найти. Ок, хорошо. В общем, мы ищем страницу, ну и, наверное, прощаемся с вами. Спасибо большое, что были, что играли, то, что делаете и продвигаете нашу брейк-бит, электро-брейк-культуру. Ну и я, в общем-то, Леди Вакс, прощаюсь с вами тоже, и я прощаюсь с вами, можно сказать, надолго. Потому что уже в эти выходные, День Святого Валентина, я буду выступать в Шанхае, то бишь в Китае, ну и там проведу ближайшие недели. Так что на следующей неделе у меня для вас заготовлен вообще супер-пупер микс из UK от Vent Hardcore Beats Label. Ну и, конечно же, последнюю среду месяца, как всегда, для вас будут играть Весбам и Харди Хард. Ну а я буду участвовать с вами в дискуссии на нашем форуме и смс-чате 106.3, даже если не буду находиться в студии. Ну и, в общем-то, пиз, любим, уважаем, Лена уже в студии стоит, за голову держится тут. Смотрю, брейкбит готовил тоже. Так что не останавливаемся и танцуем дальше. Рекорд Клаб. Леди Вакс. Гостевой микс. Hey. Nah, nah, nah, nah.